Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 20. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Послание к евреям, 2 глава, 18 стих. Старая пословица гласит: «Одна половина мира не знает, как живет другая». И это действительно так. Думаю, что многие богатые не имеют никакого представления о нужде бедных. Они не представляют себе, что это значит – зарабатывать хлеб тяжелым трудом. Но наш Господь Иисус Христос знает наши нужды. Он уже до нас испытал искушения и боли. Он перенес болезнь, вися на кресте. Он понимает усталость, ведь он, усталый, сидел у колодца в Сихаре. Бедность. Он знаком с нею, так как временами ему нечего было есть, кроме хлеба, о котором мир ничего не знает. Не иметь крыши над головой. И с этим он знаком, так как лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а он не имел где преклонить голову. Дорогой христианин, нет такого места, где твой Спаситель не был бы уже до тебя, за исключением мест греха. В долине смертной тени ты увидишь кровавые следы его ног. Да даже подойдя к глубоким водам Иордана, ты заметишь, здесь есть следы ног человека. Кто был там? Нагнувшись, ты увидишь раны от гвоздей и скажешь: «Это следы моего Спасителя. Он был там до тебя. Он проложил тебе путь. Он лег в могилу, чтобы сделать из нее небо для спасенных, в котором они снимут свои будничные одежды и оденут одежды вечного покоя. Какими бы путями нам ни пришлось идти, Господь был нашим предшественником. Я обращаюсь к тем, кто находится в глубокой скорби. Дорогой пилигрим, ободрись. Христос проложил дорогу и превратил узкий путь в царскую, столбовую дорогу жизни».